Они у себя дома. Жизнь улиц. Если вы любите наблюдать за людьми, то Пекин — прекрасное место для этого занятия. Китайцы по натуре своей коллективисты, к тому же долгое время нерешаемый квартирный вопрос и, как следствие, скученность вынужденного совместного проживания большого количества людей на малых площадях, чувство коллективизма только усилило. На улице, особенно в сохранившихся старых кварталах, делают все. Играют в карты и маджонг, стирают белье и перемывают косточки соседям, едят, выпивают, исполняют арии из спектаклей пекинской оперы, танцуют бальные танцы, запускают воздушных змеев, занимаются тайцзи-цюанем и аэробикой, и стригутся. Если увидите на улице человека, идущего вперед спиной, не пугайтесь, а вот удивляться можете сколько угодно. Это весьма популярный в Китае вид физической активности. Считается, что таким образом упражняются мышцы, которые не задействованы при обычной ходьбе. К тому же при ходьбе спиной вперед уменьшается нагрузка на колени и увеличивается выносливость ног. Такой, с позволения сказать, физической активностью занимается огромное количество китайцев. Вы, конечно, тоже можете попробовать, типа прочувствовать местный колорит. Но будьте готовы, что смотреть на вас будут, мягко говоря, очень удивленно. Это ведь упражнение только для своих. Есть более простой и не столь вызывающий способ прочувствовать на себе колорит — сделать стрижку у одного из многочисленных уличных парикмахеров. Вы их встретите практически в любом спальном районе, в парках и даже на перекрестках. Большинство из них — профессионалы, вышедшие на пенсию, проработав много лет в обычных парикмахерских. Они сделают простую стрижку всего за пару юаней. Будет что показать друзьям дома. Обхохочутся. Когда увидите на улице двух парней или девушек, которые идут, обнявшись или крепко взявшись за руки, не спешите радоваться за Китай, сильно продвинувшийся в восприятии людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Люди эти, конечно, есть и даже вышли из подполья. В начале 2000-х гомосексуализм исключили из списка психических заболеваний и теперь считают просто отклонением в самоидентификации личности. А вот за руки держатся и обнимаются хорошие друзья и подруги. Они искренне удивятся, если вы им скажете, что в вашей стране такое поведение наведет на мысли насчет той самой ориентации. Да, обниматься, конечно, могут и представители противоположных полов, но только очень молодые, потому как в Китае испокон веков тело человека считалось собственностью родителей, и выказывать прилюдно знаки внимания не могли даже муж с женой. Родители вполне могли обидеться, увидев, как сын и невестка обнимаются или ужас, ужас, целуются. Кстати, люди среднего и тем более пожилого возраста не делают этого до сих пор. Молодежь, толстеющая на Макдональдсе и празднующая Рождество и День Святого Валентина, ставшие буквально национальными китайскими праздниками, плевать на старые правила хотела. В общем, обнимайтесь и целуйтесь на здоровье, только не переусердствуйте. Осуждающие взгляды не исключены. В любое время года на перекрестках дорог, улицах и под мостами вы встретите пожилых людей, объединенных в своеобразные мужские клубы. Женщин здесь не бывает. Мужчины сидят, разговаривают и выглядят совершенно праздно. Но это впечатление обманчиво. Внимательно оглядитесь вокруг, и вы непременно увидите где-нибудь поблизости развешанные на деревьях клетки с птицами. Эта традиция родилась еще при династии Цин. Правда, тогда содержание и выгуливание птиц было прерогативой исключительно людей богатых. Зато сегодня, спасибо товарищу Мао и родной коммунистической партии, выгуливать птиц может каждый. Окажетесь поблизости? Полюбуйтесь пернатыми. Среди них встречаются редкие экземпляры. Почти все птички певчие, но встречаются и разговорные. Они будут приветствовать вас радостным криком «Ни хао! Здравствуйте!» Затевать беседу с птицами не рекомендую, а вот с дедушками вполне. Начните с того же «нихао», и даже если больше ничего не знаете, как можно шире улыбайтесь и выражайте доступными способами восхищение красотой пернатых. Дедушки, в принципе, добрые, разрешат рассмотреть свое богатство поближе. Но если будете плохо себя вести, могут и палкой огреть. Это запросто. Загадочная китайская душа. Вечность часами не измеришь. Когда первые солнечные лучи касаются плит самой большой в мире площади Таньаньмэнь, она преображается. Но не солнцу принадлежит заслуга этого превращения, а людям, тысячам китайцев, которые приезжают со всей страны в Пекин, чтобы встретить рассвет в самом центре государства. Утреннее небо — свидетель одного из самых торжественных и трогательных ритуалов — поднятия государственного флага. У церемонии нет четко установленного времени, она проводится каждый день на рассвете, поэтому приехавшие издалека люди собираются иногда в середине ночи, а некоторые здесь и ночуют. Приезжают семьями, зачастую с матрасами, чтобы удобнее провести ночь, и завтраком, чтобы подкрепиться утром. Лишь только забрезжит рассвет, все устремляются поближе к флагштоку. Основное действие разворачивается здесь. Группа почетного караула возникает из-под портрета Мао Цзэдуна, который украшает трибуну Тяньаньмэнь, отсюда великий кормчий 1 октября 1949 года провозгласил образование нового Китая. Пересекая торжественным шагом площадь, гвардейцы крепят национальный флаг к флагштоку, и начинается, собственно, церемония. Играет гимн, караул отдает честь, а тысячи людей вокруг, несмотря на бессонную ночь, с энтузиазмом поют гимн и влюбленными глазами смотрят на красный с 5 желтыми звездами флаг. В этот момент, как никогда раньше, они ощущают себя частью великой страны. Люди, сугубо добровольно, приходят сюда каждое утро, невзирая на плохую погоду, жару, песчаные бури или снежную метель. Для многих утро на Тяньаньмэнь остается самым сильным жизненным впечатлением, о котором можно с гордостью рассказывать и детям своим, и внукам. Так зачем они приходят? Проводят ночь без сна, а потом с трепетом поют о своем Китае? Как мне кажется, все очень просто. Они настоящие патриоты своей земли. А если кто забыл значение этого слова, объясню. Это люди, которые очень любят свою родину. Китайцы и любят, и гордятся своей страной. 4000 лет удивительнейшей истории, дело действительно серьезное. Не зря в древности называли ее Поднебесной или Срединным государством. Местные жители всегда знали, что она центр мироздания, а остальные люди, которым не повезло, и они не родились китайцами, ютятся где-то по окраинам, за стеной. Многие иностранцы называют китайцев не патриотами, а националистами. Но как отличить эти два понятия? Да и есть ли между ними принципиальное различие? Мы называем нашего хорошего парня разведчиком, снимаем о нем кино и пишем книги. А если фильм про чужого, хорошего парня, в нашей стране, мы назовем его шпионом, постараемся выловить и посадить в тюрьму. Но разве они делают не одну и ту же работу? Я думаю, что зачастую именно так и обстоят дела с патриотизмом, национализмом. Патриотизм — это наш хороший парень, который делает важное и нужное дело, и достижениями которого можно гордиться. Национализм — это плохо, это то, чем гордятся другие и чем они могут воспользоваться против нас. Китайцы привыкли любить свою страну всегда. И когда тяжело, и когда жизнь стала веселее и богаче. Руководители приходят и уходят. Великая нация остается. Так что в своих бедах лидеров не винят. Мао Цзэдуна любят. Как бы там ни было, он изменил Китай навсегда. Так что неудивительно, что каждое утро на Тяньаньмэнь толпа людей, приветствовавших подъем флага, плавно превращается в очередь к мавзолею великого кормчего. Кстати сказать, у основоположника китайских реформ и открытости Дэн Сяопина не то что мавзолея, даже могилы нет. В соответствии с завещанием его прах развеян над морем. Как мне кажется, внимательное отношение к своему прошлому и умение принимать его таким, каким оно было, а не менять всякий раз в соответствии с новым политическим курсом — неотъемлемая часть патриотизма. Прожив много лет в этой стране, я искренне считаю ее жителей одними из сильнейших патриотов на нашей планете. Ну а националистами, конечно, в смысле сплоченной нации, которая знает, чего хочет, и знает, как этого добиться. Нужно много работать. Если сегодня плохо, завтра будет лучше. Вся китайская история это доказывает. Связанная с флагом церемония собирает людей дважды в день, на рассвете и с последними лучами солнца. Тогда снова играет гимн, и торжественный караул, сняв национальную святыню с флагштока, под аккомпанемент тысяч голосов, поющих о своем Китае, уходит, чтобы с утренним солнцем все началось сначала. Мао навсегда. Когда я уезжала в Китай, У многих это вызвало непонимание. Как ты можешь? Что такое этот Китай? Горсточка риса и Мао-портрет? Серый декабрьский день и хмурые мужики в зеленых шинелках. Так встретила меня Поднебесная. Холодком обдала мысль. Может, пока не поздно вернуться домой? Но было уже поздно. Китай способен заворожить с первого взгляда. Сейчас я точно знаю, что насчет горсточки риса, как символ недоедания, в раке. Продуктовое изобилие современного Китая нисколько не уступит сытой Европе. А вот с портретом Мао ситуация не так проста. Есть вещи, которые нам, дважды пережившим развенчание культа личности Сталина, понять трудно. Мао Цзэдун был инициатором двух движений, которые привели Китай на грань национальной катастрофы. Великого скачка и культурной революции, завершившейся официально лишь со смертью председателя в 1976 году. Это все еще болезненное воспоминание. В то время вузы по всей стране были закрыты за ненадобностью, а практически всю интеллигенцию отправили в места отдаленные, на перевоспитание физическим трудом. Счет невернувшимся идет на миллионы. Тем не менее, официальная оценка деятельности Мао Цзэдуна сегодня сводится к тому, что, несмотря на ошибки, совершенные им в последние годы, заслуги намного их превосходят. Мао был на 70% прав и на 30% ошибался. И если портреты Сталина популярны только у митингующих российских коммунистов да сторонников твердой руки, то сувениры с портретами Мао — один из самых распространенных напоминаний о визите в Пекин. Музеи великого кормчего по всей стране никто не закрывал, и памятники по-прежнему на своих местах. А три составные части коммунистического учения с китайской спецификой и сегодня — марксизм, теория Мао Цзэдуна и учение Дэн Сяопина. Сказать, что Мао и теперь живее всех живых, не преувеличение. Влияние наследия Мао на современный Китай и, соответственно, весь мир по-прежнему огромно. В 1999 году Министерство образования КНР изменило вузовский курс «История китайской революции» на «Введение в учение Мао Цзэдуна». И сегодня студенты по всей стране тратят на введение 40 академических часов. Выпускной экзамен по этому предмету обязателен для всех, и физиков, и лириков. Так что такое феномен Мао Цзэдуна, и почему даже молодое поколение в общении друг с другом клянется его именем как самым дорогим? Культ? Религия? Или все дело в особенностях национального самосознания? Для всей страны Мао превратился в фетиш, икону и даже отличный способ заработать. Элитарный клуб «Красная столица» в Пекине, например, оформлен в стиле первых лет революции. Здесь бережно хранят телефонный аппарат, принадлежавший председателю. Поднимешь трубку — слышишь его голос. Блюда в меню — сплошь любимцы великого мастера цитат, среди которых есть и о том, что «кто не любит острое, тот не может быть настоящим революционером». Самое востребованное предложение элитного клуба — 50-минутная прогулка на автомобиле «Красное знамя» — копия советских правительственных ЗИЛов 1950-х годов, который когда-то принадлежал супруге Мао, Дзян Цин. Стоимость поездки более $200, очень недешево, но спрос превышает предложение. Вернее, превышал. Клуб, открытый в 1990-х, закрылся в 2013 году, но до этого помог заработать своим владельцам немало денег. Бестселлер всех времен и народов, цитатник Мао Цзэдуна, маленькая красная книга с мудростями на каждый день. Даже нынешняя молодежь находит там что-то для себя. Например, прилежно учиться и делать успехи каждый день, искать истину в фактах, проверять теорию практикой. Знакомо звучит, скажете? Ничего удивительного, Мао был прилежным марксистом и ленинцем. По крайней мере, до тех пор, пока не рассорился с Советским Союзом, обвинив нас в ревизионизме и предательстве идей революции. Маленькая красная книжица — феномен печатной индустрии. В 1960-х годах она была издана на разных языках тиражом 5 миллиардов экземпляров. Куда уж там Гарри Поттеру и любым современным чудесам? Мао — вот кто самый выдающийся писатель современности. Лучшее место для приобретения сувениров времен культурной революции — статуэток с кающимися врагами народа, торжествующими хуэнвэйбинами и, конечно, красного цитатника Мао, антикварный рынок Пандзяюань. Плакаты в лучшем стиле побед социалистического реализма, зеленые кепки с красной звездой — все есть. Я еще застала времена, когда можно было приобрести очки, снятые красными гвардейцами — именно так переводится слово «хунвэйбин» — с интеллигентов. Вам они больше не понадобятся. Торгуют этим богатством люди немолодые, от 60 лет и старше. Понятно, что культурная революция прошлась катком по ним и их семьям. А сегодня вот приносит доход. Парадокс? Представьте себе на минуту, что у нас на художественных рынках начали бы торговать скульптурными композициями черных воронков, в которые НКВДшники заталкивают врагов народа. Не можете? И я о том же. Загадочна китайская душа. Мы привыкли думать о том, что умом нельзя понять Россию. На мой взгляд, Китай — тоже страна для познания чувствами и эмоциями, и общий аршин, несомненно, здесь неприменим. По-своему, китайцы правы. Духовная история и идеи сплачивают народ в единую нацию. Сомнение — червь, подтачивающий идеи изнутри. Тот же Дэн Сяопин, сам пострадавший в годы культурной революции, которого многие сторонники твердой линии обвиняют в предательстве основополагающих идей Мао Цзэдуна, никогда не сомневался в них вслух. Когда в 1981 году готовилось решение 6-го пленума ЦК КПК, в котором признавалась ошибочность многих установок Мао, Дэн Сяопин не уставал повторять: «Нельзя преувеличивать его ошибки. Преувеличивать их значит чернить его, чернить нашу партию и наше государство». По-видимому, эта установка ключевая для понимания оценки роли Мао в новейшей китайской истории. Отрицание определенных периодов истории опасно для сплоченности нации, считают в Пекине. Поэтому официальное развенчание культа личности Мао в Поднебесной вряд ли возможно. Да и нужно ли? Дискуссии на эту тему, если и проводятся, то только за закрытыми дверями центральной партийной школы. Одно ясно. Мао не только в сердце каждого китайца, но и в каждом кармане. Ведь портрет великого кормчего гордо красуется на народных деньгах, юанях. А потому можно не сомневаться, всенародная любовь к Мао Цзэдуну сохранится долгие годы. Счастье для всего человечества. Что бы такого сделать хорошего? Как осчастливить человечество, ну хотя бы в лице его отдельных представителей? Последнее время эта мысль не оставляет меня ни на минуту. Понятно, что одного факта собственного существования маловато. Конечно, кое-кому и этот факт доставляет невыразимую и ежедневную радость, но хотелось бы расширить сферу влияния. Как сделать счастливыми не несколько людей вокруг, а почти все человечество, знал товарищ Лей Фэн. Китайцы и сегодня учатся у него. Именно к этому призывал товарищ Мао, чьи заветы в Поднебесной чтят и выполняют. Сегодня в стране более 30 миллионов лейфэнов. Почему бы не пополнить сию многочисленную армию? Конечно, я буду не так, чтобы очень оригинально. Три десятка иностранцев в холодном городе Чанчуне уже осчастливили местных жителей. В свободное от работы время они подъехали к местному супермаркету, украсив свои авто портретами народного героя, и предлагали выходящим с покупками китайцам подвезти их до дома. Совершенно бесплатно, чтобы укрепить дух Лей Фэна. Поначалу, как водится, люди шарахались. Чанчунь, знаете ли, не Пекин, иностранцев немного, народ не настолько привык. А уж чтобы иностранцы на своих машинах кого-то подвозили, так это вообще дело неслыханное. Но потом ничего, понравилось. «Понимаю. Хотите узнать, в чем дело, кто такой Лей Фэн? И вообще, отчего это я думаю обо всем человечестве?» Был такой солдат в Народно-освободительной армии Китая, всегда готовый прийти на помощь другим, не думая о себе. Погиб в ДТП в 1962 году. Было ему всего 22 года, жить бы и жить. А 5 марта 1963 года председатель Мао призвал всю страну учиться у товарища Лей Фэна и укреплять его дух. А потому каждый год 5 марта парня вспоминают и делают добрые дела. Нет, вы не подумайте, что в другое время о нем не помнят или добрые дела не делают. Лей Фэн — одна из культовых фигур Нового Китая, так что помнят его всегда. Вот как-то разразилась бурная дискуссия, а не слишком ли материальным и приземленным был народный герой? Повод для диспута — одна из фотографий юного солдата, где заметили, ну, наконец-то, часы на его руке. А часы в Китае в начале 1960-х, если кто не знает, наряду со швейной машинкой и велосипедом были признаком солидного материального благополучия. Откуда они у Лейфена? Может быть, награда за добрые дела? Тогда означает ли это, что делал он их не по зову души, а за вознаграждение? Крамольная мысль, лучше гнать ее подальше. Как по мне, так никто не мешает человеку быть материально обеспеченным и помогать ближнему. Примеры имеются. Кстати, дух Лейфена укрепляют более чем в 30 странах мира, включая США, Японию, Сингапур и Северную Корею. Юный солдат Народно-освободительной армии оказался хорошим примером для миллионов. Это к вопросу о важности идеологической работы. Лейфен — отличный образец для подражания. Сегодня уже не поймешь, каким он был на самом деле. Например, в молодежной прессе мелькала информация о том, что у него даже девушка была, и это не мешало самоотверженной работе. Эта информация, помнится, очень вовремя появилась, как раз когда в стране широко дискутировалась тема, а не мешают ли свидания хорошо учиться? Вообще, каждая дискуссионная тема может найти отражение в жизни Лейфена, но его светлый облик от этого не изменится. Юные китайцы, с молодых ногтей воспитываемые в его духе, тысячами отправляются в отсталые западные регионы страны, где живут в тяжелых бытовых и климатических условиях, получают небольшие зарплаты. И все для того, чтобы жизнь на западе Китая стала лучше. И, между прочим, становится. Просто хорошие люди. Деньги, конечно, имеют значение, но чем дольше живешь, тем яснее понимаешь. Все лучшее в жизни связано не с ними. С чем, спросите? Мое строго субъективное, конечно, мнение. С эмоциями. С любовью, дружбой, которые и приносят ощущение счастья. Да, деньги иногда помогают этим ощущениям проявиться ярче и сильнее, но по большому счету, когда любишь, не имеет большого значения, в каком отеле жить на курорте, палатка даже романтичнее, или в каком кафе отметить День Святого Валентина, если вы вдруг его отмечаете. Деньги, конечно, сделают и отдых, и праздник комфортнее, только и всего. Но эмоции и чувства от хрустящих бумажек не зависят. По крайней мере, лично я в это верю. И называйте меня как хотите, то ли романтиком, то ли дурочкой. Слова все равно на втором месте, на первом поступке. Китайцы тоже так считают, и судить людей предпочитают именно по поступкам, а не по благим намерениям, которыми услана дорога, сами знаете куда. Как-то в Поднебесной решили провести опрос общественного мнения, тему которого можно обозначить как «хорошие люди вокруг нас». Пример для подражания — вообще давняя китайская традиция. Не только китайская, впрочем. Те из нас, кто успел пожить в Советском Союзе, помнят и шахтера Алексея Стаханова, и трактористку Пашу Ангелину, и других многочисленных героев трудовых будней, с которых были времена, нам всем надлежало брать пример. У китайцев такие ролевые модели тоже есть. Главный, конечно, товарищ Лейфен, но именно тех, кто продолжает его традиции в труде, оглашают каждый год накануне 1 мая, чтобы других трудящихся вдохновлять. Но тот интернет-опрос, о котором я говорю сейчас, пошел другим путем. Предложили выбрать не героев трудовых будней, а простых людей, тех, кто творит добро рядом с нами и не занимается при этом самопиаром. На предложение откликнулось почти 40 миллионов человек. Именно столько посетили соответствующий сайт. Более 2,5 миллионов активных пользователей интернета рассказали о своих соседях, коллегах, родственниках и друзьях. Всего в списке оказалось 3000 имен. Проголосовали и выдали на гора 400 имен хороших китайцев, которые своим примером вдохновляют других творить добро. Успешный художник на доходы от проданных картин уже 38 лет содержит 17 овдовевших стариков. Причем заботится о них настолько хорошо, что все его бабушки и дедушки перешагнули 80-летний рубеж, а некоторые дожили и до 90 лет. В его доме ветеранов никогда не случается пожаров, но вы понимаете, о чем я. Генерал в отставке. 14 лет тратит практически всю свою пенсию на помощь детям из бедных семей в отдаленных районах страны. Более того, он мобилизовал, человек военный, а потому это слово вполне подходит, всю свою семью и друзей. Теперь и они активно занимаются добрыми делами. Благодаря генералу и его сподвижникам образование, а оно в Китае платное почти полностью, получили более 3000 детей. На его личные деньги в селах построены 24 школы. Мао Цзэдун говорил, что сделать доброе дело раз в жизни может всякий. А вот заниматься этим постоянно, изо дня в день, на такое способны редкие люди. Что дает им силы? Высокая мораль, не задумываясь, скажет любой китаец. Нравственность в конфуцианском Китае испокон веков на первом месте. Разбогател сам, помоги соседу, учил когда-то инициатор реформ Дэн Сяопин. Хотя благостно, конечно, не получилось. Есть сегодня в Китае свои олигархи, а пропасть между богатыми и бедными становится все шире. Но именно сейчас стали чаще и громче говорить о моральных стандартах. Потому что общество всеобщего благоденствия или средней зажиточности, как предпочитают именовать его в современном Китае, на одном только материальном благополучии, как выяснилось, не построишь. Счастливой стране нужны хорошие люди. Или наоборот, именно хорошие люди могут сделать страну счастливой. Посмотрите вокруг, хороших людей много. Просто иногда мы их не замечаем, иногда воспринимаем их поступки как нечто собой разумеющееся. Когда в доме, где живет моя мама, несколько месяцев не работал лифт, а она сердечница, и подняться по лестнице на 6-й этаж задача для нее почти невыполнимая, бегущая на работу соседка всегда заходила и просила список, что купить, какие мелкие дела сделать. Мелочь, скажете? Пожалуй. Но многие ли из нас такие мелочи делают? Деньги, конечно, важны, но не они делают нас хорошими людьми. Светлый путь. С детства живем идеями и идеалами. Мечтаем. То выйти замуж за принца, то счастливить все человечество. Второе проще. С одной стороны, количество принцев ограничено, а с другой, все человечество — понятие крайне размытое. И если порадовал широкий круг друзей, считай, что и человечество в курсе. Наверное, должно быть стыдно, но подвиг Павла Корчагина меня никогда не вдохновлял, хотя и восхищал невозможностью повторения. Наверное, у каждого времени свои герои. Как и Павел Корчагин, я была воспитана в духе, что общественное важнее личного. И несмотря на то, что книгу так и не осилила, с пониманием того, прежде думая о родине, а потом о себе, живу всю жизнь. Так что Павка Корчагин, конечно, навсегда. В Китае он, между прочим, любимый герой нации, источник вдохновения и образец для подражания. Правда, в последние годы его место в сердцах китайской молодежи потеснили Билл Гейтс и Джек Ма с Марком Цукербергом. Хотя в Китае Facebook не работает, все знают, кто он такой и что жена у него китаянка. Из-за чего аналитики заговорили о том, что молодежь стала забывать о вечном и коллективном и все больше думает о сиюминутной личной выгоде. Опасная, мол, тенденция. Проблемы и утраты идеалов озабочены на самом высоком уровне. Именно там и определяют, что такое слава и позор в современных условиях. Если кто-то из вас подумал, что слава и позор — понятие больше философского толка, и каждый сам для себя решает, что это такое, то ошиблись. По крайней мере, в Поднебесной это точно не так, причем исторически. Сначала философ Конфуций определил, каким должно быть государство. Потом при первом императоре Объединенного Китая Циньшихуане конфуцианцев закапывали в землю живьем, потому что для обустройства нового государства больше подошла философская система легистов. Потом конфуцианцы взяли верх. В общем, в Китае философия определяет все, а философские принципы и понятия истолковывает государство. Традиция здесь такая. Так что если вы задумываетесь над извечными философскими проблемами и бьетесь над решением вопроса, что такое хорошо и что такое плохо, спросите у тех, кто определяет политику государства. На помощь сомневающимся спешат преподаватели высшей партийной школы и делегаты национальной политико-консультативной конференции. Именно они разработали социалистическую точку зрения на понятие славы и позора. Учитывая любовь китайцев к четкости и однозначности формулировок, определили, что в Поднебесной есть 8 слав и 8 позоров. Любовь к отчизне — слава. Нанесение ей вреда — позор. Служение народу — слава, отчуждение от него — позор. Уважение научных знаний — слава, невежество — позор. Трудолюбие — слава, Праздный образ жизни и презрение к труду – позор. Солидарность и взаимопомощь – слава. Обеспечение своих интересов за чужой счет – позор. Честность и верность слову – слава. Утрата чувства долга при виде выгоды – позор. Соблюдение законов и дисциплины – слава. Беззаконие – позор. Самоотверженная борьба – слава. Роскошная и праздная жизнь – позор. Коммунисты и ученые бьют тревогу. В Китае увеличивается не только разница между городом и деревней, богатыми и бедными, но все больше между идеалами и реальной жизнью. Молодежь все чаще ориентируется на личную выгоду, забывая об общественных интересах. Виной всему, конечно, рыночная экономика, вызывающая падение нравственности. Иначе как можно объяснить тот факт, что Билл Гейтс с Джеком Ма и примкнувшим к ним, сам того не ведая, Цукербергом почти вытеснили в головах молодых Павку Корчагина, главного героя их отцов? За последние 40 лет в Китае изменения в области экономики произошли столь стремительно, что сознание за ними не успело, противоречия, осмысливая которое, можно защитить не одну диссертацию. Молодежь мечется между следованием высоким нравственным ценностям, о которых им рассказывают сначала родители, а потом школа и университет, и между столь привлекательной личной выгодой. А мне кажется, что самое непосредственное отношение к этому факту имеет политика ограничения рождаемости. Когда на тебя единственного обрушивается безумная любовь как минимум 6 взрослых, то в дальнейшем непонятно, почему нужно себе в чем-то отказывать и себя ограничивать. Идеалы, идеи, слава и позор. На самом деле хорошо, что кого-то еще волнуют эти вопросы. Не такие уж и теоретические, по большому счету. Будущее принадлежит думающим. Как говорил Декарт, «Я мыслю, следовательно, я существую». Китайцы не только существуют, они строят новый мир. Индивидуализм или коллективизм? Была я как-то в провинции Чжэньцзян, одной из самых богатых и процветающих в Китае. У крестьян богатые дома в 3 этажа и доход в 65 тысяч долларов в год на семью, иногда и того больше. Тамошние крестьяне и промышленные предприятия требуют отдельного обстоятельного договора, а здесь мне больше хотелось бы поговорить про человеческие отношения и то, как сильно, в смысле, а сильно ли, отличаемся мы от китайцев. Нас издавна учат возлюбить ближнего как самого себя. Хорошие постулаты в большинстве своем мы стараемся следовать ему по мере сил и возможностей. Хотя в нем как минимум 2 слоя. Он про то, что если не воспылал к себе искренней и глубокой страстью, то и как ближнего любить понятия не имеешь. Это я к тому, что все мы индивидуалисты, несмотря на многочисленные попытки привить дух коллективизма и чувство плеча. Плечами мы последнее время все больше места под солнцем пробиваем, замечали? В провинции Чжэньцзян мне подумалось, что индивидуализм — не лучшее достижение западной цивилизации. Потому что когда каждый за себя, жить труднее, хотя, возможно, и приятнее, что своими достижениями можно гордиться в одиночку. Китайцы считают, что в одиночку не нужно ни достижениями гордиться, ни горе переживать. Все нужно нести коллектив. Что, забыли такое слово? Или по отчаянию полагаете анахронизмом, атавизмом и пережитком советской эпохи? Ну и напрасно. Как я убедилась, есть в коллективистском духе свои положительные моменты. В городе Ханчжоу я побывала в общине Хуададзе. Пусть вас не смущает слово «община». В данном случае имеется в виду объединение людей по принципу проживания в одном районе. Ее с таким же успехом можно было бы назвать соседством, потому что 13 тысяч членов общины живут на одной улице. Хуададзе не дает людям скучать. Выборный комитет организует не только досуг жителей, но и помогает преодолевать возникающие в жизни трудности. Потерял работу? Иди в соседский комитет, помогут с трудоустройством. Ребенок попал в дурную компанию, соседский комитет поможет. Кстати, такие комитеты — практическая демократия по-китайски. Всеобщих прямых выборов депутатов и руководителей государства здесь не практикуют. А вот членов соседских и сельских комитетов выбирают. Общину Хуададзе, в то время, как я там побывала, возглавляла энергичная женщина. На таких, по моим наблюдениям, вся страна держится. Средних лет, в деловом костюме и с твердой уверенностью в своей правоте. Энергичность подпитывается отличной зарплатой, около 15 тысяч долларов в год. Почему, думаете, так много? потому что счастливый человек, а она помогает членам общины ощущать себя счастливыми, и работает лучше, и родина любит осознаннее. Таких общин, как Хаудадзе, в Китае около 10 тысяч. Как правило, правительство из бюджетных средств создает необходимую инфраструктуру, строит центр досуга, покупает музыкальные инструменты и тренажеры в спортивный зал, платит сотрудникам наемным и выборным зарплату. Потом за посещение кружков и тренажеров люди платят, но государство ежегодно выделяет каждой общине по 1500 долларов на каждые 1000 человек. Дополнительное финансирование поступает и от местного правительства. В общине Хаудадзе живут под лозунгом «Приобщиться к культуре в радиусе 10 минут ходьбы от дома». Их центр досуга – один из лучших в стране. Пенсионеры – в Китае такой вид общения особенно популярен у пенсионеров, молодежь-то деньги зарабатывает. Там музыкой занимаются, играют в настольный теннис и маджонг. Игра такая азартная, китайцы режутся часами. Нам всегда говорили, что семья – ячейка общества. Не собираюсь с этим спорить, так оно и есть. Но то ли потому, что семьи в Поднебесной принудительно уменьшились, то ли дело в идеологии, но сейчас фундаментальной единицей китайского общества считается не семья, а именно община. Мой любимый философ Фридрих Ницше говаривал, что самое трудное в человеческом общении не сострадание, как привыкли думать многие из нас, а сорадование. Порадоваться чужому достижению, чужому счастью, согласитесь, не всегда легко. Даже, можно сказать, всегда нелегко. А китайцы столетиями изживали в себе зависть, а потом Дэн Сяопин сказал им, что богатыми будут все, просто с одними это случится раньше, чем с другими. Поэтому китайцы бьют в барабаны и бубны и коллективно радуются достижениям друг друга и своей общины. А я им даже немного завидую. Гейша против Конфуция. Несколько лет назад в Китае ввели новый праздник, но не выходной. День культурного наследия. Решили, что пора возвращаться к истокам и возрождать традиционную культуру, а то, мол, поколение, которое выбирает Месси и Пепси, почти забыло о корнях. Идея, в принципе, не нова. Во многих странах об этом думают и спорят на тему, можно ли с этим, засильем Макдональдсов и прочих материальных радостей, бороться. А если можно, то как? В Китае полагают, что рецепт, как и все гениальное, прост. Пропаганда собственной культуры и традиционных ценностей. Но в наше время, чтобы увлечь массы, все нужно делать креативно и красиво. Пропаганда не исключение. Нынче миллионами красных книжек с цитатами Мао не обойтись. Нужны решения, интересные молодежи. Сделайте так, чтобы юные поверили, что Конфуций — это круто, и они будут скупать книги великого мудреца. Уж не знаю, каким образом это удалось, но однажды список бестселлеров возглавило бессмертное произведение Карла Маркса «Капитал». И случилось это задолго до его 200-летия в 2018 году, когда о «Капитале» вспомнил весь мир. Тут главное придумать маркетинговый ход, броский рекламный заголовок, который привлечет сомневающихся, потому что людей, которых, как меня, заставляли читать «Капитал» в университете, никакой рекламой не заставишь этот опыт повторить. Карла Маркса в Китае продавали под двумя девизами. Книга, которая повлияла на половину человечества, и одна из обязательных книг, которую вы никогда не читали. Это правда. И это сработало. Многие тогда поняли, что то же самое можно проделать со всей традиционной китайской культурой. Научиться ее продавать. Одна из первых ассоциаций, которая приходит в голову при словах «традиционный Китай» — Конфуций. Неспроста. Его идеология почти 2000 лет пронизывала все слои общества. Его одинаково почитали беспросветные бедняки и всемогущие императоры. Против конфуцианских ценностей первыми выступили участники движения 4 мая в 1919 году. Они считали идеи великого учителя основной причиной китайской отсталости. Этой же мысли придерживались и власти, образованные в 1949 году КНР. Конфуций, его труды и идеи считались отжившими, ассоциировались со старой культурой и повсеместно уничтожались как пережитки прошлого. Особенно досталось мудрецу и его трудам во время культурной революции. Но сегодня Китай возвращается к истокам, а значит, и к Конфуцию. Но вот ведь какая штука интересная получается. Великий учитель в основном товар экспортный. Про институты Конфуция помните? Во всем мире несколько десятков. Это самая заметная мягкая сила Китая. Заявление профессора Пекинского университета Джана Иу о том, что Джан Зи важнее Конфуция, в свое время вызвало бурю эмоций. И не потому, что в Китае не любят Джан Зи, а потому что не могут понять, как можно ее сравнивать с великим. Если вы вдруг забыли, кто такая Джан, я напомню. Это одна из самых известных китайских актрис, которая снималась в фильмах «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» и «Мемуары гейши», например. Сторонники этой идеи говорят, «Конфуция — это, конечно, здорово и очень по-китайски, но с ним мир не завоюешь, слишком старомоден. Джеки Чан, Джет Ли и другие деятели искусств с этой задачей справятся лучше». Конечно, в какой-то мере китайцы завидуют японцам, традиционная культура которых популярна во всем мире. Любование цветущейся сакурой, чайная церемония и каллиграфические изыски. Но ведь далеко не все знают, что все это на самом деле родилось в Китае. Даже иероглифы японцы позаимствовали в Поднебесной. «Как?» — с большим удивлением спросили меня как-то знакомые. «В Китае тоже есть чайная церемония?» Я поперхнулась пуэром. «Что значит тоже? Это, можно сказать, родина-мать всех чайных церемоний». Проблема Китая в том, что он долго был закрытой страной, и из-за этого многие его традиции мы воспринимаем сегодня как японские или корейские. Сегодня закрытость уже не проблема, ковидные ограничения не в счет, рано или поздно они закончатся, хотя, конечно, хочется, чтобы пораньше. Но угроза идет со стороны Голливуда и иноземных книготорговцев. Китай импортирует книг в 10 раз больше, чем экспортирует, например. Китайская культура — бездонный океан. Начинать плавание можно с чего угодно, и даже боевые искусства приведут к традиционной мудрости. Как говаривал старина Конфуций в своих анналах, путешествие в 10 тысяч ли, древнекитайская мера длины, начинается с первого шага. Шагаем. Почему Китай не рад? Неожиданный разговор услышала как-то в минском троллейбусе. Минчанка спрашивает приехавшую в гости подругу-москвичку. «Вот скажи, сколько через 20 лет будет стоить булка хлеба в Москве?» «Не знаю». «Нет, ну ты подумай». «Понятия не имею». «Ха!» — издает победный возглас минчанка. «20 юаней!» Это потом, когда я пересказывала этот диалог знакомым, мне сказали, что это известный анекдот. Но в момент, когда я его услышала впервые, еле сдержалась, чтобы не встрять и не обнадежить приунывшую было москвичку. 20 юаней — это вряд ли, уж больно дорого. 4-6 — куда более реальная цифра. По крайней мере, примерно столько стоил в Пекине хлеб тогда, когда это происходило. Там же в троллейбусе пришла в голову и другая мысль. Ван Сяодуну этот разговор пришелся бы по душе. Ван — один из главных идеологов китайского национализма, а его любимая идея, которую он не устает пропагандировать, о том, что Китай должен стать мировым лидером, самым главным, а лучше и единственным. В 2009 году вся страна зачитывалась его, в соавторстве с четырьмя другими похожим мыслящими авторами, книгой «Китай не рад». Я встречалась с ним в марте 2010-го. Ван, немолодой, выглядящий уставшим, очень такой китайский китаец, на улице скользнешь взглядом и не запомнишь, один из миллионов. Вся одежда и обувь, понятно, сделаны в Китае, в его случае иначе и быть не может. Если заявляешь о мировом лидерстве Поднебесной, должен подтверждать это и образом жизни, и обликом. Ван Сяодун не любит западную одежду и возражает против наличия американских долларов в золотовалютных резервах страны. Призывает продать все имеющиеся американские ценные бумаги и не прислушиваться к советам МВФ, потому что все это идет на пользу только американской экономике. А что янки хорошо, то китайцу не здорово. Китай в роли мирового лидера — не идея правительства, а точка зрения простых китайцев, уверяет Ван Сяодун, и добавляет, что она заложена в генетической памяти нации. На протяжении 3000 лет истории Китай полагал, что его система самая лучшая, и все должны у нас учиться. Только таким образом другие страны могут стать цивилизованными. Но сейчас китайцы не думают, что наша система лучшая. Китай должен стать сильной страной. Но для этого нужна более сильная политическая система. Она должна быть лучше, чем сегодняшняя западная модель. И когда это произойдет, мы будем, как США, говорить всем, что наша система самая лучшая. Между прочим, в то время Ван Сяодун работал в системе Коммунистической лиги молодежи, то есть человек государственный. Хотя и оговаривается все время, что взгляды его от взглядов официального Пекина, читай правительство, отличаются, и существенно. Правительство свое называют слабым, хотя очень многие в современном мире обвиняют китайских руководителей в жесткости при отстаивании своих позиций. А в качестве примера будущего мирового лидерства приводит сотрудничество с Африкой. Там мы уже заняли лидерские позиции, причем делает это бизнес для привлечения доходов. Но тут же признается, что без помощи невидимой руки, это такой китайский эвфемизм для обозначения неафишируемой роли правительства, конечно, не обходится. Главная разница между Китаем и западными странами в Африке в том, что Поднебесная не вмешивается во внутренние дела государств, с которыми сотрудничает. Китайцы больше хотят делать что-то, готовы терпеливо переносить трудности. Там, где западные инженеры отказываются работать из-за тяжелых условий, мы работаем. Людей, настроенных и мыслящих, как Ван, в Китае миллионы, хотя сам он себя националистом не считает. Иногда меня называют новым левым, но мои взгляды не левые. Некоторые либеральные, некоторые нет. Националистом меня называют западные СМИ, а поскольку у них громкий голос, так эта репутация за мной и закрепилась. Ну, пусть будет. Справедливости ради отмечу, и у самого Вана голос не самый слабый. Его лекции собирают полные залы, а книги неизменно становятся бестселлерами. Более того, хорошо раскупаются даже полемизирующие с ним труды. Ищет ли Ван Сяодун, а вместе с ним и Новый Китай, национальную идею? Не похоже. Китай — страна разнообразная и разнородная, идей здесь может быть превеликое множество. Главное из официальных — единство страны. Его, кстати, Ван Сяодун и последователи готовы отстаивать всеми возможными способами. То, что сегодня формулирует Ван, я бы назвала скорее новой идеологией. Эта тема в Поднебесной весьма востребована. Страна разбогатела, стала сильнее и переосмысливает свое место в мире.